За то, что на нашей территории живешь. Да иди ты со своими дружками в пень. Возвращаю брови на место. Куда? Ох, видимо, здесь так не говорят. Надо адаптироваться. Как там сказал тот бездомный. Эх, надо было узнать название его организации. Может, это он на меня этих хлопцев навел. Ничего, еще увидимся с ним. Обкашляем пару вопросиков. В пекло катитесь. И сразу весь эмоциональный фон изменился. После этих слов резко ощутил красную, обжигающую меня ненависть всех присутствующих здесь членов организованной преступной группировки «Черная стрела». Видимо, это очень обидное оскорбление. Заметка для себя – уточнить, что это за обзывательство такое. Те, что были в тени, сразу схватились за спрятанное оружие, паренек-переговорщик тоже, но не успел. Применив на себя ускорение восприятия мира, я бросился к нему и врезал локтем в солнечное сплетение. После удара вернул свою скорость в нормальный режим и сразу же направил с двух рук в оставшихся четверых уличных разбойников по облегченной версии укола, получилось по два тонких луча на каждого. Результатом я остался доволен, так и не достав оружия, они сразу же упали на колени и схватились за головы. Я чувствовал, что их накрыла сильнейшая головная боль, а хорошо вышло. Главное, что не померли, так что можно взять на вооружение. Кодовое название приема – мигрень. Хотя нет, лучше утро понедельника. Переговорщику-неудачнику было тоже не сладко, так как был он, по сравнению со мной, очень мелкий, то отлетел метров на пять назад, грохнулся на спину и согнулся пополам от сбитого дыхания. Да и сканирование эмоций у меня все еще работало, и я им видел, что парень даже потерял сознание в полете, хоть и всего на пару секунд. Заблокировал эмоциональное восприятие, отключив тем самым свой сканер ауры. Меня отвлекало то, что те, кто попал под мой укол, испытывали сейчас сильную боль. Это не было помехой, но их шум в эфире раздражал, как писк комаров летним вечером на прогулке. Подошел к валяющемуся на камнях пареньку и придавил на него эмоции страхом. «Как вы меня нашли? Вау, да моим голосом сейчас можно лимонад охлаждать. Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ хватает, и на крысах потренироваться не выйдет. Говори четко уже, а сам чуть уменьшаю давление. Мы следили за тобой от таверны. Во, уже лучше, хоть говорить начал более внятно. Как зовут вашего главного? Сасагар. Запомни меня, еще раз ко мне полезете, так легко не отделаетесь. Уяснил? Да. Надеюсь, они усвоили урок. Так, надо бы это вслух сказать. Надеюсь, вы усвоили урок. Спокойно разворачиваюсь, чтобы заняться уже запланированными делами, но сталкиваюсь нос к носу с новым собеседником. Точнее, на уровне моего носа была нагрудная пластина его тяжелого черного доспеха. На плечо он лениво закинул двуручный гигантский топор и смотрел на меня в упор, чуть опустив голову в закрытом черном шлеме с маленькими прорезями. А рядом с ним стоял маленький мальчик в шортиках. Такой резкий контраст этой парочки и их внезапное для меня появление выбило меня из колеи. «Надеюсь, это не тот самый Сагар? Неловко будет. У нас к тебе есть разговор». Раздался потусторонний тоненький детский голос у меня в голове. «Вот это вот уже по-настоящему жутко. Что это еще за хрень?» Глава 13. Антон и Страж. Александр. Напротив меня возвышалась настоящая гора, сплошь состоящая из черных доспехов, а рядом с ней стоял маленький мальчик. Да что уж говорить, рядом с этим великаном и я был мелкий. Даже лезвие его топора было шире, чем мои плечи, а я считал себя вполне крепким парнем. Не зря же в спортзал ходил ночами. Этих двоих я уже встречал вчера, в свой первый день пребывания в Лимбе, возле входа в бар Бездна. Но тогда я не слышал, чтобы они разговаривали, и теперь понятно, почему мальчик общался телепатически. И каждый раз меня пробирал озноб от его странного голоса в голове. Неудачливых бандитов из черной стрелы как ветром сдуло. Видимо, страх перед этой парочкой был сильнее, чем боль от моих уколов. Да кто же эти двое? Одно утешает, пока что они настроены миролюбиво. Вон, поговорить о чем-то хотят, чем могу вам помочь. Чтобы не начать мое с ними знакомство с неприятностей, решил пока даже не пытаться их просканировать. У нас для тебя деловое предложение. Мы знаем, что тебе нужны деньги, чтобы рассчитаться с Ракхом. И снова этот странный голос у меня в голове, словно призрак говорит, а никак не маленький белобрысый пацан. Для начала, давайте познакомимся. Меня зовут Александр, можно Саша, а вас, в твоем типе восприятия и мышления мое имя будет звучать как Антон, а моего друга и спутника можешь называть Страж. Страж, да, это долгая история. Антон, слушай, а мне как поступать лучше? Слова надо вслух произносить или ты можешь мысли читать? Понимаю твой вопрос, это распространенное заблуждение, я не могу и не умею читать мысли, только передавать. Поэтому я буду благодарен, если ты будешь озвучивать словами то, что ты думаешь и перестанешь уже бояться, что я могу заглянуть к тебе в голову. Как-то странно он говорит, даже не могу понять, что меня смущает, и, если мы уже закончили с любезностями, я предлагаю вернуться к сути нашего разговора. А вот теперь понятно, что именно у меня вызывает когнитивный диссонанс, этот с виду маленький мальчик разговаривает слишком по-взрослому. Прости, что задаю вопрос напрямую, возможно, он покажется грубым, глупым или даже неуместным. Но вы кто? Мы ходим по кругу. Я практически услышал тяжелый вздох в его голосе, и все-таки что-то знакомое ощущается, что-то неуловимое в его речи. Прости, но вы слишком странные ребята. Я, честно признаюсь, слегка испуган, тут я сильно преуменьшил, я был в полном ужасе. Я вижу, и это очень отвлекает. Можешь успокоиться. Нам и правда надо обсудить важное дело. Для начала расскажи, кто вы и откуда. Тогда, наверное, мы вместе сможем разобраться, почему у меня коленки дрожат и что за неуловимо знакомое ощущение я испытываю при разговоре. Ты сказал знакомое ощущение, впервые увидел эмоции на лице мальчика и это было удивление. И я подметил еще одну особенность, в голосе мальчика у меня в голове не было эмоций и интонаций. Получается, некоторые его высказывания были вопросами, то-то у нас диалог не строится. Но нет, это все не то, что-то еще есть. И эта неизвестность неприятно зудит у меня в мозгу, будто заноза. Словно я пытаюсь вспомнить что-то, но никак не получается и все хожу вокруг какой-то мысли, которая все время от меня ускользает. Наверное, нет, исключено, тебя бы тогда здесь не было. Что ж, если это так для тебя важно, тогда пойдем к Ракху в бар. Это долгий разговор. Ланцелот, необычная тройка, гигант в доспехах, маленький мальчик и новенький в городе человек, направились по улице в сторону площади, а из тени за ними наблюдал красиво одетый, с безупречной улыбкой и шикарным голосом странствующий бард, покоритель женских сердец. Уж он умел по-настоящему скрывать свое присутствие в тенях, намного лучше, чем те салаги из черной стрелы. Он следил за новеньким от самого пузатого бочонка и сразу заметил, что за ним увязались эти растипы. Сперва их было только двое, но пока этот человек беззаботно прогуливался по городу и вел беседы чуть ли не с каждым встречным, один из них успел сбегать за подмогой. Но несмотря на численное превосходство, они все-таки с позором провалили это простейшее ограбление. Он, великолепный Ланцелот, никогда бы не допустил их ошибки и действовал бы наверняка. Хотя, с другой стороны, странствующий менестрель никогда и не опускался уровня уличного разбоя и занимался лишь кражей любви у принцессы придворных дам. Но все-таки у Ланцелота осталось еще много вопросов, что связывает этого новенького в городе путника с самой странной парочкой Лимба. Как новенький, с этим странным и нелепым именем Александр, смог справиться с 5 разбойниками, четверо из которых были все-таки опытными бойцами. Ланцелот по-прежнему не чувствовал использования магии, но его глаза никогда еще не подводили его и он им верил. А еще его мучил вопрос, как можно так нелепо одеваться. Александр сменил один свой ужасный наряд на другой, ничем не лучше предыдущего. Ланцелот чуть не взвыл от разочарования, когда увидел человека, вышедшего от лучшего портного Лимба вот в этом. Уже один только факт отсутствия маломальского вкуса заставлял барда броситься к этому недотепе и вбить в него хорошие манеры, пусть даже против его воли и с применением силы. Уже только за это его, Ланцелота, можно будет считать героем. Но странствующий бард, перед которым открыты все двери дворцов и замков королей, особенно королев с принцессами во всех известных ему мирах, сдерживал себя. Его интуиция твердила ему, что еще не наступил подходящий момент для его появления, а оно должно быть обязательно фееричным. Возможно, даже в разгар смертельной битвы, когда кажется, что конец этих неудачников уже неизбежен и тут в бою появляться он, восстанавливая справедливость и спасая несчастных от верной гибели. Его восхваляют, ему рукоплещут, бьют фанфары, ему кидают под ноги лепестки роз, дамы томно вздыхают и мечтают поймать его платок с вышитыми инициалами, брошенный им в ликующую толпу. Как только троица путников скрылась за поворотом, Ланселот, прозванный некоторыми не иначе как Прекрасный, все так же тенью последовал за ними. Неизвестный, с крыши домов, начиная с момента, когда новенький зашел к оружейнику, за происходящей сценой наблюдала человеческая фигура невысокого роста, закутанная в серые одежды, голова покрыта капюшоном. На поясе человека, помимо двух изогнутых кинжалов, висит колчан стрел, за спиной закреплен короткий тугой лук. Эта таинственная фигура осталась незамеченной ни для Александра, ни для Ланселота, ни для Антона со своим верным спутником. Человек наблюдал, человек запоминал и размышлял. То, что эти пятеро новичков с треском провалили простейшие задания, вполне предсказуемо. Человек этому не удивлен. Более того, он был уверен, что произойдет что-то похожее. Главное, они выполнили, спровоцировали Александра. Теперь понятно, что новенький в городе – маг. Но все же, пока все еще остается неизвестным, чем он владеет и каковы границы его силы, и какие у него цели, что он хочет, согласится ли примкнуть к черной стреле, и чего Сагар к нему так прицепился. Понятно, что сейчас их конфликт с кинжалами переходит в острую фазу, и стреле нужны любые союзники, чтобы удержать свое влияние. Но это не повод цепляться за каждого новенького в городе. Каждый день сюда попадают гости из внешних миров. И также каждый день могильщики собирают свежие трупы с улиц города. Неизвестный человек не разделял мнение Сагара. Один человек не сможет критично повлиять на ход войны между гильдиями воров и убийц. И неважно, на какой стороне он будет. Судя по сведениям, кинжалам наплевать на него. Так какой смысл тратить время на то, чтобы привлечь его на сторону черной стрелы? Даже если все-таки случится так, что он примкнет к кинжалам в ночи, то его просто прикончат в темноте метким выстрелом стрелы с черным оперением. Человек на крыше мог сделать это даже прямо сейчас и уйти незамеченным. Но Сагар прямо приказал, не трогать, только наблюдать. Давно он ничего не приказывал человеку, который сейчас находился на крыше. Видимо, он чего-то боится. Человек допускал, что если сейчас Сагар не предпримет что-то нечто кардинальное и не сможет добиться, чтобы чаша весов в войне гильдии склонилась на их сторону, то он рискует распрощаться со своей головой. Нет, человек не замарает себя предательством, но найдутся и другие желающие занять место Сагара и возглавить их гильдию. Время покажет, а человек, наблюдающий сейчас с крыши домов, как тройка путников и следующий за ними бард, который считает, что ловко прячется в тенях, а на деле это так неумело и нелепо, что не вызывает у человека даже малейшей улыбки, максимум, закатывание глаз от желания никогда не видеть больше такого, заходит в бар бездна, умеет ждать. Александр, чтобы немного успокоиться и занять себя, я все-таки заказал в бездне у Ракха что-нибудь с мясом, которое может переварить человек и пиво. Рогатый бармен скептически посмотрел на меня, но увидев, с кем я пришел, молча принял заказ. Видимо, эти оба двое – известные ребята в городе. И все-таки Рокх попросил оплатить заказ сразу. Антон со стражем ничего не заказали, но меня это не смущало. Мне было необходимо восстановить потраченную энергию и хотя бы попытаться заесть стресс от внезапного появления этой парочки. Только после того, как я отпил половину большой кружки и пару раз откусил шашлыка, кстати, отменного на вкус, Антон вновь обратился ко мне и, как это водится, от его голоса в голове вся моя спина тут же покрылась мурашками. Моя история долгая и к делу не относится, так же как и история стража. Мы оба здесь и занимаемся помощью тем, кто столкнулся с непреодолимыми для него препятствиями в жизни, и восстанавливаем справедливость. Сейчас мы хотим помочь Красту. Он сильный маг и сделал много хорошего в жизни, но когда в результате мощнейшего заклинания с ним случился несчастный случай, коррумпированные и малодушные члены гильдии магов отвернулись от него и изгнали, объявив всем, что он сам виноват в произошедшем. Честно скажу, я плохо отношусь к благотворительности. Вполне ожидаемый прагматизм от человека. Только это не благотворительность, а восстановление справедливости. Это другое. Ох, знакомая фраза, где-то я уже ее слышал в прошлой жизни. Справедливости в жизни нет. Даже далеко за примером ходить не надо, вот он я, сижу перед вами. А как попал сюда? Жил себе спокойный, тихо, мирно, работал, общался с девушкой, в которую влюблен, а для нее был всего лишь другом. И вот теперь я здесь. Где справедливость? Ты же все еще жив. Может, тебе это все было суждено? Почему ты решил, что все кончено? Словно с компьютером общаюсь. Вот пойди разбери, когда он спрашивает, а когда утверждает. Надо бы обсудить с ним условия. Ага, одна бестия в красном платье тоже мне сказала что-то вроде «тебя ждет великий путь». Вот только это из-за нее я здесь и оказался. И теперь все, что я хочу, это вернуться домой. Кстати, сразу просьба к тебе, Антон. Я не слышу в твоем голосе интонации. Поэтому, пожалуйста, если ты что-то спрашиваешь, то говори об этом прямо, хорошо? В общем, обозначай свой вопрос. Вопрос. Какой? Какой вопрос? Ты спрашиваешь сейчас? Да. Спрашиваешь про вопросы? Черт, ничего не понял. Вот поэтому я и прошу тебя, чтобы ты сразу говорил, когда спрашиваешь что-либо, а то мне так сложно с тобой общаться. Тебе раньше не говорили об этом? Нет, впервые слышу. Странно, но я тебя понял. Давай продолжим. По поводу твоего возвращения, предлагаю решать этот вопрос сообща. Вопрос, вот видишь, все не так уж и плохо. Ты встретил нас, мы встретили тебя, и мы можем помочь друг другу. Уже находим точки соприкосновения и пересечения наших интересов. Но сперва, давай поможем Красту, хотя бы за тем, чтобы он перестал мучиться. Вопрос, ты же знаешь про карму. Удача к тебе обязательно вернется после такого благородного поступка. К тому же, он в долгу не останется и хорошо заплатит деньгами, артефактами и информацией. А паренек хороший психолог. Доводы у него вполне весомые и логичные. Гладко стелит, шельмец. И про карму он в курсе. Откуда только? Ай, да какая разница. У меня в родном мире про нее из каждого утюга кричат. Ладно, предположим, что я соглашусь. Тогда у меня много вопросов. Для начала, что же произошло с таким сильным магом? И если он сам не может себе помочь, то что тогда мы можем сделать? В Лимбе находится множество различных порталов. Практически все они находятся на контроле у властей, и все, кто случайно попадают в этот мир, регистрируются в муниципалитете как гость, или возвращаются обратно, если это возможно и у попавшего сюда есть такое желание. Это ты и сам уже знаешь. Но время от времени происходит появление порталов с новыми мирами. Несколько лет назад появился такой портал, и он соединял Лимб с пеклом. Так пекло действительно существует, а если послать туда кого-то, это сильное оскорбление, очень. Если не хочешь получить по лицу, то не говори так, хотя, судя по твоей удаче, ты и так будешь получать, и не только по лицу. Обидно, но в его словах была доля истины, так что я решил не цепляться. А это пекло, это что-то типа ада. В этот момент Антон резко переглянулся со стражем, который все это время не проронил ни слова и просто молча следовал за нами везде. Про ад никогда и ничего не произноси вслух, и лучше даже не думай, это совсем другое и с этим не шутит, даже в мыслях, просто забудь про это. Ладно, проехали. Так что запекло такое, мир с различными демонами, заполненный огнем и страданием. Если честно, не вижу никаких пока отличий от описания ада, но вслух не стал ничего говорить, и из этого нового портала в мир Лимба хлынул нескончаемый поток демонов. Была недолгая, но кровопролитная война. Потому и упоминание пекла считается очень оскорбительным. А Краст тут при чем? Краст смог остановить всех демонов, он закрыл появившийся портал. А это так сложно, когда портал установлен каким-нибудь волшебником, то он не может работать долго, и закрыть его другому магу ничего особо не стоит. Но если портал появляется сам по себе, естественным путем, то закрыть его считалось раньше невозможным. Но Краст, гений, и смог это сделать. Но, видимо, просчитался, или демоны смогли нарушить его магию, и теперь он окружен огнем, который сжигает его. Теперь он заключенный своего тела, все его силы и концентрация уходит на восстановление. А другие маги, я хоть и новенький в городе, но примерно понимаю, если дело касается магии, то тут нужен волшебник. Твоя логика не лишена смысла, но мы уже пробовали. Разговаривали с множеством волшебников, в том числе и с числа членов гильдии магов. Большая часть не обладают необходимыми знаниями, оставшиеся, ничего не смогли поделать. Более того, большинству было на руку то, что Краст заключен в своей агонии. Он слишком силен и мудр, но теперь он вне их политических игр. Прекрасно, и тут политика. Так, кстати, что ты там говорил про регистрацию? Я ничего такого не делал, когда прибыл сюда. Да я и не знал об этом, если честно. Странно. Всех прибывших сюда регистрируют и объясняют правила и законы, и накладывают заклинание переводчик, если это необходимо. Скажи, а как ты попал сюда? Шикарно, значит, я мог сэкономить 50 серебряных монет. Через портал в лесу оказался, потом пешком пришел, что-то внутри меня подсказывало, что не следует всем в подробностях рассказывать, откуда я пришел и что вообще знаком с аспектами. Значит, ты прошел через незарегистрированный портал. Тебе необходимо будет зайти в муниципалитет и получить регистрацию. Сперва присваивают статус гостя города, а уже потом, при соблюдении нескольких условий, становится возможным получить статус гражданина. Но он будет полезен только в том случае, если ты решишь тут остаться навсегда. Ладно, схожу на досуге, запишусь. Мой тебе совет, не тяни с этим вопросом. Это облегчит тебе жизнь. А вот теперь более сложный вопрос. Вы не думаете, что если Краст вернет себе силы, он решит отомстить магам-предателям? Не думай, что он обезумел. Мы с ним много беседовали на эту тему, и я полностью уверен, что он адекватен и не будет совершать глупостей. К тому же, он сам согласен с доводами гильдии магов и прекрасно понимает их позицию. К тому же, он считает их слишком глупыми и просто неспособными помочь ему. И как же вы планируете его выручить, если даже целая гильдия не смогла решить эту проблему? Ну, маги ведь не особо и старались. Хотя задачка действительно сложная. И мы со стражем уже многое что перепробовали, и все бесполезно. У нас сейчас есть вполне адекватный вариант, один мощный артефакт, который хранится у Виллиарана Кариуса, главы клана Архонтов. Если и он не сработает, то будем искать решение в других мирах. Архонты, ага, знаю таких, серокожие и с крыльями, как у летучих мышей. Как раз вчера столкнулся тут с тремя. Да, мы видели. Как раз один из них, именно тот, которого ты так неудачно задел, является младшим сыном Виллиарана. И это осложняет дело. Так тем более, зачем вам именно я? Виллиаран, тот еще сноб, и не желает со мной разговаривать. Якобы, я слишком мал, чтобы со мной можно было вести серьезные дела. Почему-то лично мне кажется, что тут дело совсем не в его юном, с виду, возрасте. Но, чтобы не расстраивать Антона, не стал ему выкладывать свои соображения, а страж для такой задачи не подходит. Поэтому, нам нужен взрослый мужчина, чтобы он выступал в данном вопросе переговорщиком и смог убедить главу клана Архонтов сотрудничать с нами. По моей теории, его артефакт сможет нейтрализовать пламя, охватившее Краста, и подарит ему свободу от терзающей агонии. Все равно не понимаю, зачем я вам, когда у меня у самого непонятные отношения с Архонтами. Вот заодно и наладишь их, решим две задачи сразу. К тому же, страж считает, что именно ты сможешь нам помочь, а я доверяю его интуиции. А страж вообще разговаривать умеет? Будь уверен, умеет, и получше тебя. Просто не любит. Ну хорошо, в общих чертах концепцию того, что нужно сделать, я понял. Если вкратце, прийти, увидеть, договориться. Но мне нужно все обдумать. Думай, человек, но недолго. Завтра мы будем ждать тебя здесь же, в полдень. И, не прощаясь, они ушли, оставив меня наедине с обедом и косо поглядывающим на меня угрюмым Ракхом. Глава 14. Гоблины и сладости. Александр, вот так картина маслом богатырь на распутье. Антон мне, конечно, ничего не сказал по поводу того, что будет в случае отказа от участия в их кампании по спасению Краста. По сути, никто не заставляет силой и мое участие в этой авантюре исключительно на добровольной основе. И именно поэтому, из-за присутствия вариантов, мне следует все обдумать. По сути, мне ни капли не хочется заниматься тут добрыми делами и помогать всем подряд. Я здесь не планирую задерживаться в принципе, поэтому и момент с регистрацией тоже под вопросом. И с архонтами отношения налаживать мне тоже нафиг не надо. Зачем мне все это, если моя конечная цель – свалить отсюда в мой родной мир и забыть все, что произошло, как страшный сон. Хорошо, допустим, я со всеми помирюсь, порешаю тут вопросы, стану уважаемым и почетным гражданином Лимба, может, даже заслуженным. Но дальше-то что? По сути, я буду все это время топтаться на месте, а надо двигаться, искать портал и пути домой, если вообще туда можно вернуться. Но если хорошо подумать, то еще в моем мире я иногда встречал новости, как люди пропадают без вести и их потом не могут найти. А еще читал удивительные истории про перемещение во времени и пространстве. К примеру, из детства мне хорошо запомнилась статья в каком-то периодическом научно-культурном издании, где рассказывалось про какого-то мужчину, который вечером залез в свой подвал за компотом, а когда вылез, оказался на 10 лет вперед в будущем. Только вот в то время я был довольно маленький и несмышленый, поэтому не могу утверждать, была ли это серьезная научная статья или просто отрывок из какой-то художественной литературы. В общем и целом, предпосылки к тому, что мой мир связан порталами с другими мирами, вполне имеют место быть. Итак, вернемся к нашим баранам. Что я получу, если соглашусь на предложение Антона? Ну, во-первых, в случае успеха я заручусь поддержкой этих двоих странных, но, без сомнений, уважаемых в Лимбе и в общем опытных, ребят и плюс еще один сильный волшебник, хотя тоже не менее странный. Во-вторых, деньги, заклинания и артефакты. А это уже немало. Моя основная задача требует больших ресурсов, в первую очередь, знания и опыта путешествий между мирами. Из минусов, могу потерять время и, возможно, свою жизнь. Но ведь кто не рискует, тот не пьет шампанское, верно? Почему-то вспомнил игристый напиток, который подавали в особняке смерти. Вкусненько было. В общем и целом, где-то на уровне своего подсознания, еще во время беседы я уже был готов согласиться присоединиться к Антону и стражу. Просто не люблю так сразу действовать и принимать решения, как говорят, с места в карьер. Особенно, когда можно все обдумать и взвесить все плюсы и минусы. Опять же, если вспомнить представителей аспектов жизни, смерти и судьбы, и обратить внимание на то, что они говорили прямо и, что особенно важно, косвенно. Предположим, что их слова – правда, а какой им смысл меня обманывать? Тогда что мы имеем? Карма действительно существует. Действует ли она на меня или нет, пока непонятно, но лучше не рисковать и исходить из того, что она со мной работает. Представительница аспекта судьбы Анита, стерва, сволочь, интриганка, змеюка подколодная, раздражает, злит и бесит меня на максималках. Ух, аж скулы сводит. Но надо признать, она все-таки не легкомысленная девчонка из местного бара, с перекати полем вместо мозгов. Она – древнее, могущественное и умное существо, возможно, даже коварное, и вряд ли будет просто из своей вредности меня намеренно злить и просто шутки ради отправлять в другие миры. Как она там сказала, у меня на тебя планы. Значит, она подправила мою судьбу так, чтобы я все-таки выбрался из передряг и вернулся домой. Тогда выходит, возможно, маловероятно, но вполне реально, что нашу встречу с Антоном и Стражем тоже она могла организовать. А еще знакомство с Рудольфом, моим первым учителем в особняке весельчака Фридриха и красотки Агаты. Да и в будущем, судя по всему, меня ждут интересные встречи. Сопротивляться самой судьбе, глупо и бессмысленно. Ничего хорошего не получится. По крайней мере, прямо сейчас, когда у нас разные весовые категории. Да и смысл какой отказываться от выгодного предложения Антона, так что буду исходить из идеи, что это все не просто так и случайности не случайны. Если даже это предприятие затянется, всегда ведь можно будет отказаться от участия, и ко мне даже претензий не будет. Типа, ребята, я сделал все, что мог, но мне пора уже бежать, всем счастливой удачи, Красту привет от меня. Но все равно, представительница аспекта судьбы меня бесит. Вторым делом, которым займусь после возвращения домой, разработка плана под названием «Как отвесить пенделя Аните и чтобы мне за это ничего не было». К концу своих размышлений я уже давно закончил с шашлыком и пивом, поэтому решил заняться подработкой, чтобы деньги были. Все равно времени до завтрашнего полудня у меня еще полно. Я не привык прохлаждаться и плевать в потолок без дела. Все в нашем мире, и не только в нашем, является ресурсом, и самым ценным – это наше время. Надо выжимать из него максимум. Мой девиз по жизни – сон для слабаков. На доске объявлений увидел записку, написанную кривым почерком, что необходимо разобраться с каким-то неизвестным вредителем, который тревожит жителей на краю города. Обещали вознаграждение в размере от 20 см. Не слишком много. После того, как с легкостью разобрался с крысами и бандитами на улице, я поверил в свои силы и, соответственно, запросы мои выросли, но и выглядит несложно. Радует намек на то, что в случае непредвиденных обстоятельств можно будет выторговать награду побольше. До нужного адреса добрался без проблем. Это был обычный двухэтажный дом, облицованный камнем. Из трубы на крыше не торопясь вился дымок, в воздухе повис букет различных сладких ароматов с нотками винограда и приятный запах горелых дров. Эх, сразу же проснулась тоска по баньке, и спина зачесалась. Надо бы разузнать про нее у местных. А если такого здесь нет, будет хорошая задумка для стартапа. Конечно, оставаться тут я не планировал, но ведь никто мне не запрещает держать здесь бизнес, а жить в своем мире. Жителями дома оказались гоблины. Не знаю точно, как их здесь называют, но выглядит точь-в-точь, словно сошли со страниц сказок из моего мира. Низкорослые, темно-зеленого цвета. В остальном, руками, ногами и лицами, похожи на людей, за исключением цвета кожи и длинных, как у эльфов. Опять же, я размышляю шаблонами из фэнтези моего мира, ушами. Приветствую вас. Я по объявлению, блин, звучит так, словно в моем мире на работу пришел устраиваться. По какому такому объявлению еще? Нам ничего не надо. Кыш отсюда. Неожиданно, конечно. Хотя, когда я увидел в дверях, судя по одежде, гоблиншу, то был готов к агрессии. Так и вышло. И мне тут были совсем не рады. А я вообще правильно пришел? Может, адресом ошибся. Я по поводу неизвестного вредителя. Грамзуэл. А ну, где ты есть, старый пень? Поди сюда быстро. Твоих рук дело. Откуда-то из глубины дома выскочил другой гоблин, уже, видимо, мужчина. Наверное, это и есть тот Грамзол. Чуть ослабил самоконтроль своего эмоционального сенсора, чтобы хотя бы слегка улавливать их эмоции. Чего разоралась, старая? Здесь я, здесь. И все правильно, это я написал объявление. Покоя уже нет, надоело мне это. Пусть профессионал таки разберется. Так а как же мой троюродный дядюшка по матушке Тролп? Он таки обещал приехать через неделю и уладить наш вопрос по приемлемой цене. По приемлемой? Да этот твой дядя сдерет с нас дикие деньги. На что мы потом будем жить? Ты подумал об этом. К тому же, он еще и гостить у нас будет как минимум месяц и при этом ни капли не будет стесняться. Я помню, как он приезжал к нам в прошлом году, еле выпроводили. Все мои запасы медовухи вылокал. Да как ты так можешь говорить? Это же мой любимый дядюшка. Да у тебя все родственнички любимые. Им у нас словно медом намазано, вот только они сами ни разу не пчелки. Сколько уже можно пользоваться нашим гостеприимством? Мы уже как 20 лет женаты, а они все еще иногда приезжают поздравить нас со свадьбой, а заодно и гостят у нас, сколько пожелают. Спор этих двоих и не думал утихать, при этом обо мне словно забыли и не замечали. Оригинальное семейство, хоть они и кричали друг на друга и приводили примеры родственников друг друга далеко не в самом лучшем свете, я не чувствовал в них даже намека на настоящее раздражение, не говоря уже о более плохих и сильных чувствах, ненависти и гнева. Вспомнил отрывок из какого-то фильма, где парочка итальянцев кричат друг на друга на улице, а мимо проходит двое туристов, один спрашивает у другого, о чем это они ругаются, а тот ему в ответ, да ерунда, один спросил, который сейчас час, а другой ему ответил, уважаемые, скажите лучше, нужна в итоге вам помощь или я таки пошел, тьфу ты, заразили своим говором, просто меня уже утомило наблюдать за спором этих двоих, тем более, что они уже далеко ушли от основной темы. Сейчас они вспоминали уже привычки, которые раздражают их друг в друге. Уверен, с таким темпераментом и прямолинейностью, им семейный психолог вообще не пригодится в жизни. Да, нет, эта сладкая парочка смотрит на меня, а я просто закрываю глаза рукой, с громким хлопком. Доблестный герой, будь добр, обожди таки пока здесь, а я со своей ненаглядной женушкой сейчас договорюсь. Дверь они, может, и закрыли у меня перед носом, но я продолжил прекрасно слышать их крики в доме. Думаю, вся улица слышала. Спорили они недолго. Судя по эмоциям, это был скорее спор ради спора, чтобы пар выпустить и горло прочистить. Спустя пару минут входная дверь открылась и в проеме я увидел только одного Грамзола. Ну и славно, хоть к делу перейдем. Итак, мы посовещались, крик из глубин дома, меня сюда не приплетай. Все обдумали и взвесили все за и против, и наше решение, да, крик из глубин дома, уже громче, я против, это просто прелестно, а в чем, собственно, дело, так тебе это и надо выяснить, мы бы не стали размещать объявление, если бы сами могли разобраться, логично, но как ваша проблема проявляется, вы указали только то, что это неизвестный паразит, крысы вас беспокоят или что, нет-нет, крысами мы не занимаемся, это не так прибыльно. Понимаете, у нас небольшой семейный бизнес по изготовлению веселящих напитков, различные вина, ром, медовуха и прочее, исключительно высшего качества. И некоторое время назад у нас стал пропадать так необходимый для нашего предприятия белый сладкий порошок, сахар. Знаете, что такое? Так вот, сперва было это даже незаметно, но сейчас уже объемы недочета стали неприемлемо большими. Если так пойдет дальше, то мы просто разоримся. А почему вы решили, что это какой-то паразит? Может, просто воришки к вам тропинку проложили, так как кто же это еще, если не паразит, чистой воды вредитель, воры или кроты, все едино, одни убытки от него, это уже становится сложнее, чем я думал, лучше бы крысам устраивал геноцид, там хотя бы все просто и понятно, хотя, чего я разнылся, пора играть в детектива, хорошо, концепцию я понял, покажите место преступления, какое еще преступление, у нас таки все чисто, и налоги мы все платим, но судя по его страху и дрожащим поджилкам, ничего они не платят, потому, видимо, и располагаются на краю города, подальше от лишних глаз, но это уже не мое дело, я спрашиваю, где сахар вы ваш храните, мне посмотреть надо, а, да, конечно, проходите, герой, проходите, ой гляньте, сам мистер гостеприимность, сахар они хранили в подвале, что только еще больше вызывало вопросов, вот, уважаемый герой, смотрите, Громзол рукой показал мне на серые большие мешки, сложенные в углу друг на друга. В памяти сразу всплыл советский фильм про самогонщиков. В полутьме подвала, разгоняемый только переносным фонарем в руках гоблина, я, конечно, ничего не смог разглядеть. Решил, что раз уж я на деле, то можно и не сдерживать себя. Отпустил самоконтроль еще немного. И сразу почувствовал, что у этой парочки есть много помощников. На верхнем этаже сосредоточенно трудилось около десятка гоблинов. Все были заняты делом и очень серьезно настроены. Похвальная самоотдача. На первом этаже узнал по эмоциям супругу Громзола, она на самом деле переживала за сохранение секрета их маленького и нелегального предприятия. Видимо, поэтому она была не в восторге от моего присутствия. Ну да чихать, Громзол тоже переживал, но уже только за успех моей работы. А еще я почувствовал чье-то присутствие, еле уловимое, будто затаившееся. Не могу определить местоположение, просто понимаю, что где-то рядом. Скорее всего даже в подвале, так как я чувствую переживание, волнение, страх и сосредоточенность на мне. Медленно, не спеша, будто задумался о чем, прошелся взглядом по серым мешкам с сахаром, по темным углам, до которых не достает свет фонаря. Нет, ничего и никого не заметил. Скажи, уважаемый Громзол, а из какого мешка пропал сахар в последний раз? Так вот же, и показывает на точно такой же мешок, как и все остальные. Медленно подхожу к нему, осматриваю. Ну, мешок, как мешок, такой же, как и остальные. Разве что веревка развязана и он уже чуть меньше, чем остальные. Ну уже есть прогресс в расследовании, он не прогрызан, а развязан. Значит, это кто-то разумный и знает, что мешки развязываются, чтобы было проще добраться до сладкого белого порошка и при этом остаться незамеченным. Хотя последний момент был с треском провален. Хорошо, я осмотрелся достаточно, спасибо тебе, Громзол, пойдем наверх, говорю специально громко и четко, с расчетом, что меня кто надо, тот услышит. Но как же сахар, куда он пропадает? Неудивительно, что воришка долго тут пировал, с таким-то хозяином. Пойдем, тут нечего больше делать. С трудом убедив гоблина покинуть подвал, мы поднялись на первый этаж и вышли на улицу. Гоблин до последнего не понимал ход моих мыслей, хотя я намекал ему как мог. Там кто-то есть, и мне надо будет проследить за ним. Скажите, сахар ваш, драгоценный, по ночам пропадает? Только тихо отвечайте, шепотом и с максимальной убедительностью сказал я. Да-да, поздним вечером, перед сном и рано утром, сразу как проснусь, я проверяю запасы и именно ночью его становится меньше. А как вы это поняли, герой? Ладно, хоть он понял меня и отвечал тоже шепотом, хотя излишне эмоционально, на меня словно из ведра сверху поливают его эмоциями. Так, надо бы убавить чувствительность, а то в городе меня по брусчатке размажет. Профессиональный секрет. Мне надо будет пробраться ночью и проследить за вашими запасами. Громзол, поняв, что я напал на след, преисполнился энтузиазмом и с горящими глазами включился в игру. Конечно, конечно, как скажите, я скажу своим, чтобы были наготове с арбалетами. Нет, нет, никому ничего не говорите. Воришка может затаиться, если поймет, что в доме никто не спит. Я сам незаметно проберусь в подвал ночью и попробую поймать вашего паразита, хотя сейчас, глядя на взвинченного винодела, понимаю, что как минимум он точно глаз не сомкнет всю ночь. Как скажете, герой, все, что нужно, только скажите. Мда, обычный, по сути, контрабандист-винокур, так сильно переживает за свои запасы сахара. Он чуть ли не подпрыгивает от нетерпения, взвинченный весь и полностью. Тогда до вечера, я вернусь, когда сядет солнце. Нет, правда, лучше бы крысам мозговыносяшки устраивал. Времени до вечера оставалось еще полно, но я не терял его даром. Вернувшись в пузатый бочонок, я сразу поднялся к себе в комнату. По пути встретился с Сарой на лестнице. Она сразу замерла и очень мило мне улыбнулась. Ручки сложила на переднике, спину выпрямила так, что ее внушительный и, чего греха таить, притягательный бюст стал еще чуть-чуть ближе ко мне. «Прости, красотка, мне сейчас некогда, надо подготовиться. Вот если бы не дела, ох, я бы сейчас, да вот прям тут бы, а вого, показал бы тебе всю свою харизму на полную мощь, животное обаяние и искусство пикапа. Так просто мимо нее пройти не получилось». В ответ я, конечно же, тоже улыбнулся и постарался протиснуться в тесноте прохода. Получилось вполне успешно, почти не задел ее, несмотря на все ее старания. Ну вот такой я воспитанный и скромный кавалер, да, наконец-то сбросил мешок, который таскал весь вечер, но при этом не забыл достать свой драгоценный костюм и бережно повесить его на спинку кресла. Конечно, он мне дорог не потому, что он какой-то там фирменный от известного модельера. Просто он, частичка того немного, что еще у меня осталось от моего родного мира, и символ того, что я вернусь туда, просто обязан. Ладно, пора вспомнить еще раз, чему меня учил Рудольф. Жаль, я не записывал его лекции, вот это действительно были необходимые знания, которые сейчас, в глобальном смысле, могли бы спасти мою жизнь. Хотя я преувеличиваю, конечно, моей жизни сейчас ничего не грозило и от того, что поймаю я сахарного воришку этой ночью или нет, особо на мои планы не повлияет. Просто будет зря потрачено время, а я этого очень не люблю. И, опять же, промелькнули мысли о том, что крысы – оптимальный вариант. Но раз уж взялся за дело, то надо доводить до конца. Да и любопытно, в конце концов, что там за воришка такой. Сел поудобнее в кресло, не хотелось бы свалиться в беспамятстве и пробить себе висок об угол комода, и начал медитировать. Начал, как обычно, с прогона энергетики по каналам, подключению основных узлов по одному, потом в комбинациях из двух. Дальше не пошел, уже лишнее, пока рано такое практиковать без необходимости. Цель сегодняшней моей практики заключалась в развитии маскировки, скрытии своего присутствия путем уменьшения движения энергетики. Плюс к этому надо потренироваться в покрытии себя любимого слоем магии, которая будет отводить взгляд. По задумке, если посмотреть на меня прямо, ничего нельзя будет заметить. Взгляд просто не сможет сфокусироваться на меня и будет уходить в сторону. Но тут есть изъян, боковым зрением, буквально самым его краешком, меня можно будет заметить. К моему удивлению, новая техника далась мне подозрительно легко. С небольшим «но», время вокруг и моя реакция снижалась пропорционально тому, насколько замедлялась моя энергетика. Ради итогового эксперимента даже спустился вечером в общий зал трактира. Не могу утверждать, что я становился невидимкой, но все вокруг становилось очень медленным. Такой же эффект был и у моего ускорения, но только в обратном смысле, сейчас именно я становился чрезвычайно медленным. Спустя некоторое время, я смог научиться замедлять все, кроме моего восприятия, так я хотя бы вовремя успею понять, когда нужно будет отключать свою маскировку, а не спустя несколько часов. Для проверки попробовал соединить маскировку и ускорение, получилось паршиво. Нет, результат вышел что надо, я смог соединить ускорение своих восприятий и действий с замедленной внутренней энергетикой, которая нужна для маскировки. Не понимаю сам, как это вообще сочетается, видимо, существует еще что-то, что позволяет объединять такие эффекты. И еще один минус. Совместное использование маскировки и ускорения потребляет огромное количество моей энергии. После такого я ел за троих, из-за чего Сара была очень рада. Не знаю точно, за меня лично она радовалась или была просто довольна, что я ее часто зову, чтобы сделать заказ. Но счастливая улыбка не сходила с ее симпатичного личика. Подошел к нелегальной винокурне чуть заранее, на последних лучах солнца. С учетом событий, которые произошли со мной за два неполных дня пребывания в Лимбе, я решил не бродить по городу в темноте. У меня уже два повода остерегаться: удар кинжала из темноты и шелест кожаных крыльев. Ну да разберемся с ними потом, это не так интересно и любопытно для меня. В этот раз, после легкого стука в дверь, мне открыл дверь сам Грамзол. Заговорчески кивнул и, мне показалось, что даже подмигнул и молча ушел в глубину затихшего дома, оставив дверь открытой. Отлично, он уже начал понимать необходимость скрытности. Максимально тихонько зашел в дом и прикрыл за собой дверь. Накинул на себя технику маскировки, и время вокруг стало тягучим, как кисель. Словно целую вечность я спускался в подвал. Зато по пути смог убедиться, что все работает правильно. Мимо меня пробежал на кухню и обратно маленький гоблин. Сынишка Грамзола, наверное. И при этом он не заметил меня. Еще на подходе к дому я включил свой сканер эмоций. Паренек не испытал никаких эмоций, пока пробегал мимо. Сперва он хотел пить, а потом он переживал, что мать заметит его отсутствие в кровати и отругает за нарушение режима. Отлично, значит, все работает как надо. Уж он-то точно либо удивился, либо испугался, хотя бы на мгновение, присутствию в их доме гостя. Мое внутреннее восприятие времени было тем же, что и в обычном жизни, но двигался я очень медленно, просто не мог быстрее. Но скрытность сейчас для меня нужна, поэтому я терпел. Так я и дошел до подвала, тихо и чрезвычайно медленно. Мне показалось, что прошел день, а то и два. Но мои труды окупились, когда я опустил ногу с последней ступеньки, то увидел, точнее ощутил, эмоции радости, счастья и удовлетворения. И все это исходило от маленького хвостатого существа, которая сейчас копошилась в мешке сахара и, довольно фыркая, уплетала сладость за обе щеки. Глава 15. Ласка. Я стоял на пороге в темном подвале семейства гоблинов, которые незаконно изготавливали алкогольные напитки. А в углу, там, где сложены мешки сахара, копошилось какое-то неизвестное для меня существо с пушистым хвостом и с явным восторгом поглощало драгоценные запасы. Все это я наблюдал в замедленном режиме, потому что на меня еще действовала маскировка. Поэтому и эмоции существа я тоже воспринимал с небольшим опозданием. Решив, что маскировка уже не требуется, отменил ее. Время вернуло свою обычную скорость, и я наконец-то смог нормально двигаться. И сразу же включил фонарь, который Грамзол оставил специально здесь. Одновременно с этим посылаю в существо эмоции спокойствия, безмятежности и максимального пофигизма, чтобы не спровоцировать его на побег или на агрессию. Здесь, главное, со спокойствием не переборщить. Предполагаю, что если его будет слишком много, то объект воздействия может и умереть. А я очень хочу посмотреть, кто же это здесь такой хвостатый. Свет фонаря упал на неведомого зверька, которым оказалась пушистая, полностью белая лиса. Белая лиса? Да это же писец. В смысле, зверек такой. От полученной дозы успокоительных эмоций зверь, словно опьянев, шлепнулся на пол и перевалился на спину. Глаза зажмурены, язык вывалился из открытого зубастого рта. Ощущение, что он даже улыбается. По моему восприятию, от съеденного сахара и полученного от меня спокойствия сейчас зверек очень доволен, умиротворенный, в целом счастлив. Отлично, воришку я нашел. Осталось решить, что с ним делать. Можно применить укол и прикончить его сразу. Можно попробовать использовать ослабленную версию и взять его живым, но мучающимся. Но мой внутренний голос твердил мне, что этот пушной зверек ни в чем не виноват и никакой опасности не представляет. Аккуратно подхожу к песцу, который сейчас находится в неге. Я помню, что они, вроде бы, относятся к семейству псовых, а не к лисьим. Значит, в теории, можно и приручить, хотя надо помнить, что это все-таки хищный зверь, пусть сейчас по нему и не скажешь. Хотя кто знает, какие песцы в этом мире. Может, действительно их тут вместо домашних хомячков держат? В моем мире некоторые люди и крокодилов дома содержали, и питонов, и енотов. Зверушка была совершенно спокойна. Лежал себе на спине, подняв лапки кверху, глаза с прищуром смотрит на меня, словно оценивая. Но агрессии я не ощущаю, только умиротворение и любопытство. Пузико может ему почесать, и откуда ты такой у нас взялся? Не знаю, зачем я с ним говорю. Скорее, просто вслух размышляю. Помню по своему миру, что животные не понимают слов, но зато улавливают интонацию. На всякий случай посылаю зверю эмоцию дружелюбия и ослабляю успокоительное воздействие на него. Реакция белого пушистика была неожиданной. Он с восторгом бросился ко мне и начал облизывать руки, тереться у моих ног и пытаться допрыгнуть до лица, слегка поскуливая. Я чувствовал в нем радость встречи. Я же максимум рассчитывал на то, что он не убежит, не станет пытаться меня съесть и согласиться под внушением пойти со мной. А тут вон как, почему-то зверек признал во мне своего владельца. Это что получается, я могу животных приручать, по его эмоциям так и читалось, радость, счастье и восхищение, которое бывает у домашних питомцев, когда их хозяин возвращается домой после продолжительного рабочего дня. С одной стороны, все это облегчает мою задачу, ничью кровь проливать не надо, воришка найден, деньги у меня, считай, уже в карман. Это ведь не вредитель-паразит какой-нибудь, как те же крысы, а вполне милый зверек, ручной, практически, вон как ластится ко мне. А с другой стороны, мы ведь в ответе за тех, кого приручили. Куда мне теперь его, в приют для животных сдать? Может, тут есть какой-нибудь заповедник, так вроде климат неподходящий, разве что на севере может будет ему лучше. Но туда еще топать и топать. Все время, пока я размышлял, зверек вертелся у меня между ног, вставал на задние лапки, опираясь на меня и весело махал хвостом. Ну прям точно ручной, дикие звери так не делают. Может, просто сбежал у кого-то из соседей, надо бы проверить объявление. Да кого я обманываю, у меня теперь рука не поднимется оставить этого милаху, точнее, милашку, чувствую в ней женскую энергетику. Так, стоп, энергетика, я, конечно, не специалист-зоолог по иномирным магическим зверям, эх, так любимый и уважаемый мной с детства Дроздов был бы счастлив здесь, но раньше я не замечал в неразумных подобную энергетику, точнее, она есть во всех живых существах, просто разная и у животных она не такая выраженная, более примитивная, что ли. В тех же крысах она тоже была, но совсем немного и очень грязная. Неудивительно, в принципе, они же, кроме всего прочего, еще и падальщики. А здесь я отчетливо видел несколько типов энергии, как у меня самого, к примеру. Ладно, ничего не понятно, но все очень интересно. Разберемся. Ладно, пора отчитаться Громзолу и забрать награду. Уверенно беру прыгающего песца на руки, за что получаю по лицу много раз лись-лись. Так, дамочка, ведите себя прилично. И животное меня поняло и перестало стремиться превратить своим шершавым языком мою морду лица в гладкий и мокрый блин. Странно, раньше я не питал какую-то особую любовь к животным в целом, и к домашним питомцам в частности. Еще давно, в детстве, у меня был аквариум с рыбками. Но когда они начали умирать, что вполне естественно, я принял решение, что больше не буду никого заводить. Но сейчас, держа на руках это мохнато-хвостатое чудо с мягкой белой шерсткой, мое сердечко сдалось, и я уже не хотел, чтобы ее настоящий хозяин нашелся. Она же такая классная. Шерстка мягкая, теплая, сама ко мне ластится, хвостиком виляет. Сейчас сидит у меня на руках, лапками меня обняла, головой с высунутым языком по сторонам вертит с любопытством и быстро-быстро дышит, словно долго бегала. Вернусь домой с ручным песцом. Круто ведь. Ну и что с того, что она тут у какого-то гоблина сахар подъедала? Просто голодная была. И вообще, он сам виноват, двери надо было лучше запирать. Сейчас все это ему и выскажу и потребую целый мешок серебра. Как и ожидалось, хозяин дома не спал. И как только я, уже не скрываясь, поднялся из подвала, Громзол словно вихрь сбежал с верхнего этажа по лестнице с заряженным арбалетом в руках. Судя по эмоциональному фону, он был очень взволнован, но точно без желания обмануть меня и оставить без оплаты. Вот ваш воришка, пойман и обезврежен. Было очень сложно, я потратил много сил и чуть не погиб. С вас, 50 серебряных монет. Ну а что, надо же заложить запас для торга. Сразу Громзол мне ничего не ответил. Как только он увидел у меня на руках снежно-белого песца, который сейчас с интересом разглядывал гоблина в ответ, он замер. Глаза его округлились, на лбу выступили капельки пота, пульс стал чаще в два раза минимум, а дыхание вообще у него не услышал. Хотя я по-прежнему находился в состоянии обостренных чувств, поэтому прекрасно слышал храп пожилого мужчины в доме напротив, который во сне видел годы своей молодости, чему был очень рад. Мой новообретенный питомец, а я уже почти окончательно решил оставить его себе, вытянул шею в направлении зеленокожего хозяина дома и стал принюхиваться. Громзол такого не оценил и резко дернулся назад, по-прежнему не сводя глаз с песца. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т пальцем в меня еще тычет, хам ушастый. А в чем, собственно, дело, уважаемый? Уходи. Может, он и пытался кричать, но получилось только хриплый сиплый шепот. Я очень четко ощущал его страх. Он словно обдавал меня ледяным воздухом, при этом был вязким, как мед из холодильника. А чего он так испугался-то? Объяснись, гоблин. Четко и властно потребовал я. Нет, расовыми предрассудками я никогда не страдал и всегда был толерантен. Но сейчас мне нужны ответы. Для надежности вселил в гоблина каплю уверенности, но не слишком много, чтобы он не начал безрассудно действовать. Ты с ума сошел? Всех нас угробить хочешь? Совсем дурной? Уходи отсюда и кошмара своего забирай. Может, у него просто аллергия на шерсть? Сразу бы так и сказал. Не обязательно грубить и на собачку клеветать. Деньги давай, а то нечестно выходит. Работа сделана, оплатить не желаешь. Да забирай, только проваливай. И желательно, сразу из города. С этими словами он сорвал с пояса мешочек с монетами и бросил мне под ноги. Ладно, я не гордый, могу и поднять. Но все равно это запомню. Может, даже запишу в свой блокнотик. Кошель оказался плотно набит серебряными монетами. Пересчитывать не стал, вроде и так немало. Медленно и не спеша удалился с белым пушистым чудом на руках, а Громзол, побледневший лицом, провожал меня взглядом, также вжавшись спиной в стену. Даже про арбалет забыл, а писец вертела головой по сторонам. Может, мне показалось, но будто бы она показала язык гоблину. По эмоциям не разобрать, зеленый напуган, вот-вот штаны наложит, а писец по-прежнему радуется и обнимает меня лапками. Ну милота же, интересно. А в моей таверне разрешено заселение с домашними животными. До пузатого бочонка мы добрались без приключений, уже была глубокая ночь и прохожие встречались крайне редко. Признаюсь, я уже твердо решил, что эту милашку я оставляю при себе. Надо только разобраться, чем ее кормить и определиться, какое у нее будет имя. Понимаю, что у собак не имена, а клички. Но, во-первых, это не совсем собака, а во-вторых, мне очень не нравится слово «кличка». Еще надо будет хорошенько ее разглядеть в плане энергетики, слишком она насыщенная. Может, она вообще полностью разумная, а сейчас просто притворяется домашним питомцем. Поднялся в комнату, так никого и не встретив по пути. Кухня уже закрыта, официантки, кроме ночной дежурной, но я ее сейчас тоже не увидел, разбежались по домам, или они тут живут. А Дронг, хозяин таверны, наверное, уже давно спит. Песцу моя комната понравилась. Она сразу начала носиться по ней, обнюхивая каждый угол, кресло, подушки. Главное, чтобы метить территорию не начала, а то меня точно выселит. Освоившись и совсем познакомившись, она улеглась прямо напротив камина, где я уже развел огонь. Свернулась калачиком и протяжно зевнула. Ой, ну я прям не могу, мой внутренний мимимиметр зашкаливает. Пока гладил ее шерстку, решил заодно просканировать ее эмоции. И на душе у меня стало тепло от того, что я увидел, она была счастлива. «И кто же ты у нас будешь такая?» — сказал я негромко, ни к кому конкретно не обращаясь. Так, мысли вслух. Но писец меня услышала и, судя по вопросительным эмоциям, поняла меня. А еще открыла глаза и повернулась ко мне, явно ожидая, что я уточню свой вопрос. «Интересно, ты понимаешь меня?» Плавное закрытие, открытие глаз и легкий кивок головы. «Как тебя зовут?» «Ну надо же попробовать!» Закрывает глаза и головой трется об мою руку, словно кошечка. «Не очень информативно. Как тебе имя, ласка?» «Нравится?» Ответом был ее лись моей щеки. «Ох, как же сложно, оказывается, понимать женщин!» Проснулся я от ощущения тяжести и давления, словно на меня что-то положили. Открыл глаза и увидел, что эта ласка легла мне на ноги, пока я спал, а внешне она выглядит полегче. Еще вчера это заметил, пока возвращался в таверну с ней на руках. Чувствовал я себя очень голодным, после приключений у гоблинов потратил много сил и потом не восстановил их, да и питомец мой тоже, наверное, проголодался. «Эй, ласка, есть хочешь?» Ответом мне были навострившиеся ушки и вильнувшие из стороны в сторону пушистый хвост. Телефонную связь здесь еще не провели, поэтому мне пришлось самому сходить до трактира на первом этаже и сделать заказ с доставкой в номер. Пока ждал свой поздний завтрак, или ранний обед, решил подбить свою бухгалтерию. Вчера вечером, после ужина, у меня оставался одна серебряная и 20 медных монет, Громзол мне заплатил аж 45 серебряных. Сперва думал, что какие-то из его монет не настоящие, но внешне и на вес они ничем не отличались от моих. Конечно, мои сомнения никак не связаны с тем, что Громзол – гоблин. Просто он скряга и у него неофициальное предприятие, так что меня скорее смущал его полукриминальный бизнес, чем он сам. В итоге получалось, что я уже при неплохих деньгах. Конечно, мне еще надо долг Ракху отдать, И на это мне все еще не хватает. Но сегодня в полдень я ему предложу для начала половину суммы, чтобы он совсем не думал обо мне плохо. Остальное потом отдам, чуть позже. Мой заказ принесла, конечно же, Сара. Открыв ей дверь, я взял у нее из рук большой поднос, заставленный двумя большими порциями мяса, жареными овощами и кувшин с морсом из каких-то ягод. Сегодня такая замечательная погода, правда? Обычно у нас в городе всегда пасмурно и тучи, а сегодня уже третий день подряд солнце светит. Прям что-то необычное. Защебетала быстро девушка своим звонким голоском. Ну так ведь это же здорово, верно? Кстати, а в городе есть какие-нибудь озера или пруды? Может, речка протекает? А еще меня очень интересуют бани. Знаешь, что это такое? Спрашивал я, не глядя на Сару, пытаясь аккуратно поставить поднос на маленький чайный столик у окна. В это время Ласка уже скакала возле меня на задних лапках, пытаясь заглянуть в тарелки. Видимо, уловила аромат мяса. Скоро узнаем, будет ли она такое есть. Сара, ты здесь? Ответов на свои вопросы я так и не услышал. А когда наконец-то смог поставить поднос на столик, то повернулся к девушке. Она стояла там же, где я принял у нее свой обед. Увидев ее бледное от страха лицо и застывшие в ужасе глаза, я сразу понял, что что-то не так, и активировал свой боевой режим, чтобы быть готовым дать отпор новой угрозе. На улице под окнами проходило трое, еще двое были в начале трактира, двое и трое в конце соседнего дома. Напротив сидел на своем рабочем месте тот самый профессиональный попрошайка. Внутри таверны было 12 человек гостей, сам хозяин, трое официанток-мышек, двое поваров, тоже мышки, только уже мужского пола. На втором этаже, кроме нас с Сарой, было еще двое постояльцев в комнате напротив. Вроде бы там жила семейная пара. Ну и Ласка у меня. Почувствовав мою напряженность, она тоже приготовилась к бою, ушки прижаты, хвост опущен к полу, шею вытянула вперед и носом втягивает воздух, пытаясь уловить запахи наших противников. Самое интересное, она расположилась лицом к окну, тем самым прикрывая меня от нападения со спины. Напарником у меня будет.